Итак, мы с вами продолжаем изучать книгу «Исход». Сегодня мы читаем 20 главу, с 20 стиха и ниже. Мы говорили с вами о том, что Бог дал 10 заповедей еврейскому народу, и через них в лице святых апостолов Иисуса Христа Он дал эти заповеди всему человечеству. И когда еврейский народ слышал заповеди, они слышали голос Бога, им стало страшно, и они говорили Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Им было страшно слышать глас Божий, и с другой стороны, они боялись этих заповедей. Потому что когда Бог произносил заповеди, предполагалось, что будет наказание за их нарушение. И поэтому они сказали Моисею, чтобы он, как человек праведный, говорил с Богом и передавал бы им. А они боялись слушать эти заповеди, потому что заповеди предполагают наказание тем, которые их не соблюдают. И грешникам тяжело слушать Божий закон, читать Божий закон, потому что, когда человек видит заповедь, которую он нарушает, ему становится страшно. Поэтому вот эти слова: «Не говори», вот эти слова: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть», они относятся к тому, что они осознали свое несовершенство, получив этот закон. И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили». Когда человек испытывает страх, что он нарушает Божий закон, этот страх порождает желание в его душе перестать грешить. Поэтому страх Божий, который называется началом премудрости, это страх, который умудряет человека не грешить. Но, конечно, человек не может исполнять все заповеди, и у него будут какие-то ошибки и даже грехи. Но человек должен стремиться исполнять заповеди. И если присутствует стремление исполнить Божий закон, то Бог может вменить вот это стремление как бы в исполнение закона. Потому что Бог судит не поступки, а намерения. Если человек, изучая закон Божий, поражается этими принципами чистоты и святости, восторгается ими, имеет намерение следовать этим предписаниям Бога, то само это намерение, оно освящает его. И мы читаем далее: «И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Моисей вступил во мрак, где Бог. Почему сказано, что Бог пребывает во мраке? Мрак – это не отсутствие света. данном случае. Мрак – это непостижимость невидимого Бога. Вот куда вступил Моисей. В Писании сказано в 19 главе Исход, что Бог сошел на гору. Но также в Пятикнижии говорится, что Господь говорил с небес. Как объединить эти два текста? Что Бог сошел на гору и говорил с небес. К тому же мы, христиане, знаем, что Бог вездесущ. Можно привести такой пример. Солнце, оно светит на небе, но освещает все, что на земле. Так и Бог, который на небесах, но Он наполняет собою всю Вселенную. Сказано, что небеса небес не могут его вместить. Как солнце, которое наверху, но его лучи падают на поверхность земли, отражаются в луже грязной, отражаются в чистых источниках воды, отражаются в стеклянных окнах лучи солнца. И как отцы говорили, куда бы ни падали лучи солнца, они не оскверняются через это. Солнце остается солнцем. Так и Бог, который говорит с небес, но при этом на Синае небеса как бы преклонились, как бы небо соединилось с землей. И осязаемым проявлением этого соединения был глас Божий, который люди слышали. И то, что мы прочитали, и стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог, это свидетельство о том, что мы не можем постичь Бога в полноте. Он сокрыт от нас. И здесь также мы видим некоторую проблему. Сначала народ стоял у подножия Синай. Об этом мы читали ранее. А теперь мы читаем: «И стоял весь народ вдали». 21 стих. «И стоял весь народ вдали». Как так получилось, что они стояли у подножия горы, а потом оказались вдали? По мере того, как голос Божий звучал и произносились заповеди, люди от страха пятились назад. И они отходили все дальше и дальше, потому что они знали, что к этой горе нельзя приближаться ближе, чем на 7 метров. И когда звучали законы Бога и были заповеди, которые люди нарушали, они отходили. Но это была мера неоправданная. Нельзя уйти от Бога. Как в Псалтыре сказано, что если ты возьмешь крылья, улетишь на край земли, там Господь, спустишься в преисподние земли, там Господь, и ночь не сокроет от Господа, потому что Божий свет проницает все. Но люди были очень напуганы, поэтому они сначала стояли у подножия горы, а потом все эти люди, более 500 000, они оказались вдали. И читаем дальше 22 стих. «И сказал Господь Моисею: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам».